Мой язык едва ворочался во рту, и мне было трудно выговаривать слова. «Ты бредишь, Жена, у тебя лихорадка, тебе надо в больницу. Загляните в мою сумку». Я в отчаянии показала на пол. Том расстегнул молнию и вытряхнул содержимое сумки на журнальный стол. Аманда схватила паспорт, и когда открыла книжицу, кровь отхлынула от ее щек. «Это Софи!» — прошептала она сквозь пальцы. «Дженна!» Ее голос стал громче. «Где она? Где моя девочка?» «Почему у тебя паспорт Софи? Откуда ты его взяла?» Том смотрел на меня так, словно никогда не видел. Я пыталась ухватить кружащиеся в моей разгоряченной голове слова и сформулировать ответ так, чтобы меня не приняли за умалишенную, но у меня ничего не получалось. Есть такое понятие — клеточная память, когда... Реципиент наследует воспоминания доктора, слышал об этом. После того, что случилось с Калей, я часами изучал случаи трансплантации. Я тебе рассказывала, Аманда, помнишь? О научных исследованиях в этой области. Какое это имеет отношение к Софи? Том пересек комнату и обнял жену, словно мои слова были стрелами и могли ее ранить. Я что-то чувствую, что-то вижу, смутные образы, отрывочные картины. Мне кажется, это воспоминания Кали. Она пытается что-то до меня донести, хотя очень нечетко. Но теперь я знаю. Она хочет предупредить, что Софи в опасности. Натан не признался. Я подняла руку, отвергая неизбежные вопросы, на которые не имела ответов. Сегодня вечером он собирался с ней встретиться. Нам необходимо ее найти. Том и Аманда молчали, пытаясь вникнуть в то, что я им сказала. Поверили ли они мне? Я надеялась, что поверили. Отчаяние Кали сквозило в каждой клеточке моего тела. Том подошел к двери, и на какое-то страшное мгновение мне показалось, что он выставит меня вон. Но он лишь взял с коврика ботинки. «Где она?» «Я думаю...» «Думаешь?» «Если Софи в Англии, мне надо знать, где именно. Раз Натан с ней встречается, буду звонить ему». Том потянулся к трубке городского телефона. «Он не ответит», — предупредила я, и его рука замерла. «Поверьте мне, как бы дико это ни звучало». Том немного поколебался и положил трубку на место. «Мне часто снились Кали и Софи. Я видела их в одном и том же месте, там, где они чувствовали себя счастливыми. Думаю, Софи сейчас именно там». «Где конкретно?» Аманда в отчаянии ломала руки. «В кемпинге, где вы постоянно останавливались. Вы говорили, что он называется «Гнездо совы». «Нью-Лион-Си? Мы ездили туда, когда девочки были маленькими. Пару лет назад кемпинг закрылся. Я уверена, что она там. Пойду возьму свои ключи и твои туфли, Аманда». Том громко зашагал вверх по лестнице, а я заставила себя подняться и обняла его жену за плечи, отчасти чтобы самой удержаться на ногах, отчасти чтобы утешить ее. «Я считала, что она в Испании с Оуэном», — проговорила Аманда. «Если она в опасности, может, стоит вызвать полицию?» — предложила я. «Нам неизвестно, в опасности она или нет», — возразила Аманда. «И как мы скажем полицейским, что тебе приснилось, будто Софи в кемпинге, который давным-давно закрыт? Нас не примут всерьез. Надо искать ее самим». «Будем искать», — согласилась я с уверенностью, которую отнюдь не чувствовала. Аманда с тревогой посмотрела на меня. «Тебе надо к врачу, Дженна. Ты выглядишь ужасно». «Я нормально себя чувствую», — солгала я. «Хочу довести дело до конца. Не хочу быть в ответе еще и за тебя. Вызову скорую. Сердцем Кали тебе нельзя рисковать». Прежде чем я успела ответить, в гостиную ворвался Том с мобильным телефоном в руке. «Знаю, знаю!» — кричал он в трубку. «Это звучит дико, но, по крайней мере, нужно проверить. Позвоню, как только что-то прояснится». Он положил телефон в карман и подал Аманде туфли. «Просто проинформировал Джо. Поехали». Я сделала шаг, но Аманда остановила меня. «Том, я думаю, Дженни не надо ехать, она больна». Том посмотрел на меня. «Тебе не надо ехать». «Я хочу», — твердо проговорила я. «Она хочет», — эхом отозвался Том. «Поехали. Нечего терять время на споры. Наша первостепенная задача — Софи». Сидя на заднем сиденье его машины, я прижала ладонь к груди, сердце выстукивало: «Софи, Софи, Софи!» И я прошептала Кале, что мы поможем ее сестре, но не знала, как долго сумею продержаться. Это всего лишь простуда. А если нет? Я солгала всем, кому могла, а теперь обманывала себя. Пискнул мой мобильный телефон, и на экране высветилось имя Натана. «Ты где?» «Еду забирать Софи», — ответила я. «Прости». Я поежилась при мысли, что могла его убить. Осталась ли я бы после этого прежней? А если для меня, конечно, есть какой-то после? Кончились жилые кварталы, начались темные загородные дороги. Мы ехали все быстрее. Пронеслись через деревню Вудхейвен, и мою душу стиснули ледяные пальцы страха. Я подумала о том, что полгода назад здесь проезжала Кали, и чем все это для нее закончилось. Я чувствовала, что слабею с каждой минутой. Погода была ужасной. Из невидимых ночных туч налетал дождь, и шуршание стеклоочистителей по ветровому стеклу гипнотизировало. Как я ни старалась держать глаза открытыми, веки все равно опустились. Глава 66. До последних выходных Софи думала, что находится в безопасности, и постепенно перестала постоянно оглядываться. Все прошлые месяцы, пытаясь выстроить новую жизнь, она переезжала из города в город и останавливалась в хостелах. Зарабатывала на пропитание барменшей в пабах, таких же прогнивших и поганых, как принц Уэльский. Софи помнила, как нервничала, когда Оуэн в первый раз повел ее в свою любимую пивнушку. «Как, по-твоему, я нормально выгляжу?» — спросила она, задержавшись у входа. В этот день Софи дольше обычного подводила глаза и клеила накладные ресницы. Она отчаянно старалась выглядеть старше своих 17 лет. Хотела понравиться друзьям Оуэна. «Ты выглядишь потрясающе, крошка!» Взгляд Оуэна скользнул по ее фигуре, и Софи испытала восхитительный трепет предвкушения. «Одна маленькая поправка». Он расстегнул еще одну пуговицу на ее блузке, и у девушки полыхнуло жаром в груди. Она почувствовала, что край черного кружевного бюстгальтера, который Оуэн подарил ей на прошлой неделе, теперь у всех на виду. «Не волнуйся, детка. Теперь ты моя девушка, и я о тебе позабочусь. Кроме того, хозяин паба мой друг».